Первым чувством был запах. Резкий медицинский запах антисептика, свежего гипса и что-то еще, едва уловимое. Из всего тела я мог двигать только головой и немного правой рукой. Тревожно знакомый запах манил узнать его происхождение. И я повернул голову влево. На подушке рядом спала Лера. Спала сидя, уронив голову на руки, сложенные крест-накрест. Она уткнулась лицом в белые, высоко поднятые подушки моей кровати. Я вывернул шею и уткнулся носом в теплую макушку девушки, сразу ощутив живое, родное тепло. Еще я попытался погладить Леру, но остановился. Пусть спит, ведь сто пудов своим возвращением с того света я обязан ей. Пользуясь случаем, осмотрел место, где оказался. Это была явно больничная одноместная палата, где все сияло непривычной белизной. Кровать тоже изобиловала кучей кнопок и отделана кремово-белым пластиком. Все надписи были на английском, но присутствие Леры говорило, что я вряд ли в плену. Окно полностью закрыто пластиковыми жалюзи, сквозь которые едва-едва пробивался дневной свет. «Лейтенант, можно к тебе?» Отворилась входная дверь в палату. И Лера, вздрогнув от громкого голоса, подняла голову и вскочила, отирая ладонью серое от усталости лицо. Затем мы оба обернулись. На пороге стоял комбриг Хамидулин. А позади маячили лица ординарцев и еще человек пяти, из которых я узнал только майора Полетаева. «Товарищ полковник, Николай Петрович пока запретил...» Лера пригодила путь моему командиру, стараясь заслонить мою кровать ото всех. Но на ее лице боролись строгость и радость, видимо, от того, что я очнулся. «Да я ненадолго, товарищ майор медслужбы. Прошу вас, от лица командования бригады прошу. Всего 5 минут». Девушка снова посмотрела на меня, потом на толпу офицеров, в едва напяленных на повседневку белых халатах, и, наконец, кивнула. 5 минут, товарищ полковник, и заходите только вы один». «Вот спасибо. Мы быстро». «Я буду на посту дежурной медсестры». Это Лера сказала уже мне, оглядываясь и проходя через толпу расступившихся военных. Кто-то закрыл дверь и снова стало относительно тихо. Хамидулин подвинул стул, на котором сидела Лера, и, уставив на меня темные веселые глаза, заговорил. «Ну, как ты тут?» Во рту было сухо. Язык ворочался еле-еле. Но беспокойство за ребят, за то, что нам поручили, заставило говорить быстро и даже весьма отчетливо. «Пока сам не знаю. Шумит в голове, тело не чувствую совсем. Как мои парни? Кто-нибудь выжил? Потери есть? Кто?» Комбриг крякнул смущенно. И зачем-то, оправляя едва нализавший белый халат, прикрывая им новые необмятые погоны, заговорил успокаивающе, даже ласково. Сколько вопросов сразу!» «Твои все живы. Чудеса на войне порой случаются. Как здание рушиться стало, они через подвал в соседнее здание ушли. Ну а там амеры. Они в какой-то подсобке затаились. Патронов нет, только в рукопашную идти. Вот и сидели, пока танки наши через речку переправляться не начали». Что-то до этого натянутое, как струна, вдруг оборвалось внутри. Пришла досадная слабость, и, откинувшись на подушку, я почти прошептал. «Мы выполнили задачу». На этот раз Хамидулин говорил уже более ровным, спокойным голосом, все время посматривая на попискивающие в изголовье моей кровати мониторы. «Более чем. 4 машины пожгли вы и еще 2 за саперами. Всех вас к орденам представил. Тебе орден Красного Знамени, остальным ордена Отечественной войны 2-й степени. Указ уже подписан. Вот выйдешь, сразу же получишь. Торжественно все будет, на общем построении». В голове снова зашумело. Резко кольнуло в груди слева. Но я все же решился и снова спросил о том, ради чего мы все тут оказались, о чем думали, чего желали и одновременно не чаяли получить. «Товарищ полковник, раз вам новую звезду прибавили, мы что, победили? Окончательно?» Хамидулин помрачнел. Лицо его осунулось и стало бледным до восковой белизны. Глубокие морщины собрались на лбу, и он встал. Затем подошел к окну и отдернул жалюзи. Был уже день, но солнце закрывали серые облака и шлейфы черного дыма от пожаров, видимых там и сям. Комбриг прошелся по палате и снова присел на стул рядом со мной. Заговорил. «Да, наша взяла. После начала переправы мы быстро подавили их оборону. Благодаря тебе и ребятам Деникеева Получилось довольно легко продвинуться к объектам первостепенной важности. Час, может быть, час 30, и амеры побежали. Когда черновцы на своих машинах вышли к Белому дому, самые идейные амеры, сидевшие там в обороне, уже недолго кочевряжились. Через час по всему городу сам Оруэлл по радио выступил с приказом сложить оружие. Войска, но те, что через китайские заслоны рвались, сразу остановились. Капитуляцию на вторые сутки подписали. Сейчас в городе бедлам, оккупационные зоны только определяют. Амеры группами и поодиночке оружие сдают. Кто-то бежать пытается. Все сдаются китайцам. От нас стараются удрать, ибо приказ военных в плен не брать никто не отменял. Союзники тоже особо не миндальничают. Но строят лагеря, вроде даже кормят. Весело, короче. Но коалиции больше нет. Войне конец. Что, не верится? Не скажу, что новости обрушились на меня, как снежная лавина. Это была не первая война, не первая победа, да и лекарствами меня накачали почти до полного бесчувствия. Ответил коротко, поинтересовавшись насущным, оглядывая белые лубки, в которые закован почти по шею. «Не привык еще, товарищ полковник. А где я и что со мной?» «Пока ты в Вашингтоне. Это госпиталь MedStar, отделение реабилитации. Остальные частично разрушены, но этот вот уцелел. Наши полевые госпитали еще в Александрии. Решили использовать трофейные возможности. Сюда много наших раненых свозят. Местный персонал частью сбежал, частью арестован. Некоторых привлекаем, но благо есть много бывших соотечественников, работавших здесь. С началом войны их всех по концлагерям порассовали. Некоторые помогают нашим военным медикам. Вот и тебя пристроили, как видишь. Тебя обломками завалило. Два осколка, один возле сердца засел, другой верхушку левого легкого задел. Ребра сломаны, левая рука и обе ноги. Но жить и плясать будешь, эскулапы обещали. А местные больные? Амеры никого толком не эвакуировали. Все, кто выжил, сейчас перевезены в окружные госпиталя и больницы. Педиатрию мы не трогали. Остальных устроят новые власти. Уже есть распоряжение коменданта города. Да, они-то наших прямо в койках бомбили. Мы не они, Ропша. Что прикажешь, детей и стариков убивать, чтобы сквитаться? Я промолчал. Злоба на всю эту страну, на людей, ставших причиной того, что мой родной город стал грудой оплавленного стекла, была слишком велика. Но потом нашел в себе силы произнести... Пока есть эти люди и эта страна, круг зла не будет замкнут, товарищ полковник. Они повернули это колесо. Зло должно вернуться к тому, кто его сотворил. Иначе они снова придут и будут грабить, жечь и убивать. Не сейчас, так потом. Ожесточился ты. Ладно, пора мне. Жена твоя говорит, что тебе еще месяц вот так, в окуклившемся состоянии существовать. Отдохни. Может быть, тогда отпустит война. Жена? Ну, майор, которая нас выгоняла. Лера все же решилась высказать то, о чем мы молчали почти с самого начала отношений. Что же между нами? Одиночество двух душ, опаленных войной и стремящихся отогреть друг друга. Сможем ли мы превратить это в то, ради чего двое проживают вместе до старости, сохраняя любовь и уважение друг к другу? Я хочу в это верить и сделаю все, чтобы так и случилось у нас. Сделаю. Теперь можно говорить об этом с уверенностью. Поэтому ответил, стараясь, чтобы это прозвучало непринужденно. Да, жена. Это правильно. Наверное, вы правы, товарищ полковник. Нужно время. Нужно много времени. Но, видимо, в лице моем произошла перемена, потому что Хамидуллин снова закряхтел и, быстро поднявшись, шагнул уже к двери. «Ладно, тогда я пойду». Твои архаровцы этажом ниже лежат. Исходящих только Шолохов. Ходит, местных смущает, своим африканским видом и русской речью. К тебе рвался, но не пустили никого, кроме меня. Куда его? Ногу сломал, обломками завалило. По маячку нашли? Хороший парень. Вообще рад, что все наши живы. А сапер Вихров... Этот в джипе со своими вырвался. Прям заговоренный какой-то, ни царапины, и людей сберег. Везучий. Я сразу понял, этот выживет. Ну, я пойду тогда. Товарищ полковник, этот ящик на стене, наше что-нибудь показывает? Да только наше и показывает. Больничная сеть на наш коммуникационный центр замкнута. «Дайте тогда пульт от ящика. Новости хочу послушать». Комбриг взял с тумбочки слева за изголовьем кровати небольшую коробочку пульта и положил рядом с моей здоровой рукой, осторожно пожимая ее. «Ладно, бывай». На экране снова стояла во весь рост красивая русоволосая дикторша в кремово-белом пиджаке и такой же юбке, скрывающей колени. На лацкане пиджака красовалась орденская планка, медаль за отвагу и еще две каких-то неизвестных. На вид ей было лет 18, совсем молодая, с минимумом косметики, улыбка красивая. «И еще раз возвращаемся к кадрам, обошедшим весь мир. Двое суток назад в предместье Вашингтона на авиабазе «Эндрюс» был подписан акт о полной и безоговорочной капитуляции США перед объединенными силами Советской России, Китайской Народной Республики и Индии. От американской стороны акт подписали президент Оруэлл и начальник Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Паттерсон». На экране возникла картинка, где в большом светлом зале за длинным столом сидели незнакомые мне люди в штатском, в камуфляже, и несколько амеров были в парадной темно-синей форме. «От советской стороны акт подписали генерал армии Чернов и заместитель министра иностранных дел СССР товарищ Абрамов. Китайскую Народную Республику представляли бригадный генерал Фан Ши и специальный представитель Госсовета Китая Мин Ли Лей. Индийские вооруженные силы представлял адмирал Джавад Синг». Картинка сменилась. Теперь показывали явно какой-то европейский город. Над двухэтажным современным зданием развивались советские и китайские флаги. Девушка продолжала комментарии. «В швейцарском городе Берне готовится международный уголовный процесс над военными преступниками. Будут слушаться дела главарей западной коалиции, совершивших особо тяжкие преступления против человечества на территории России и прилегающих стран, а также стран, в эту преступную коалицию входивших. К участию в процессе будут привлечены военные юристы СССР, КНР, Индии и Объединенной Социалистической Республики Кореи». И снова возвращаемся к кадрам, когда две группы советских и китайских воинов водрузили над Капитолием знамена Победы. Этот момент будет навсегда запечатлен в памяти народов, объединившихся против общего врага. Снова картинка сменилась, и показали, как над полуобвалившимся зданием американского Капитолия группки два видимых солдат водружают два красных флага. Потом последовал крупный план, и я увидел, как рядом развиваются советские и китайские красные знамена. Наши чуть темнее, китайские более ярче. Хотя, может быть, это только кажется. Мне вдруг подумалось, что наши темные от реальной пролитой крови. А ее было так много, и так много еще будет. И цвет знамени всегда будет напоминать тем, кто встает под ним, принимая присягу о цене победы. А врагам напомнит, что они потеряют, если рискнут снова испытать огнем и кровью тех, кто идет в бой под этим стягом? Я нащупал пульт, который полковник Хамидуллин положил на одеяло, мне под здоровую руку, и выключил телевизор. Экран стал матово-черным. В комнате воцарилась тишина. Теперь уже не мертвая, наполненная звуками и голосами, доносившимися из коридора. Победа обрушилась на меня своей торжественной обыденностью, своим глобальным значением. Но к этому тоже еще нужно привыкать. Может, привыкну и я со временем. Конец серии. Октябрь 2025 года. Для вас читал Дмитрий Хазанович. Фух.